что она узнала Джеральда Тора. Матильде, жене Франклина Тора, тоже показалось, что в кабинете мужа она слышала голос Джеральда, но утверждать что-либо определенное она не бралась. Сам же Джеральд наотрез отказывается от того, что он приходил к брату. Кто бы ни был тот человек, но ему определенно нужны были деньги. Матильда ясно слышала, как ее супруг, повысив от негодования голос, наотрез отказывался судить требуемую сумму, заметив, что мир переполнен ослами, которые только и ищут, где бы им найти несколько тыщенок, чтобы вернуться на улицу бездельников и промотать их за пару недель. Но даже самый глупый осел должен понимать, что страна лентяев существует только лишь в сказках. Больше ничего из этого бурного разговора Матильде не удалось услышать. Она поднялась к себе наверх почитать в постели и не слышала, как посетитель ушел. И лишь на следующее утро она узнала, что ее мужа нет дома. То были времена, когда один слушок мог взорвать банк, поэтому супруга Франклина Тора и его компаньоны ничего не говорили о его внезапном исчезновении на протяжении нескольких дней. Но потом поиск был организован и официально, и частным порядком, но он как в воду канул. Все его банковские дела оказались в полном порядке, и, несмотря на крикливые заголовки в газетах, учреждение не понесло никаких убытков от исчезновения его главы. Личные дела Франклина Тора тоже были все в ажуре. Но это не только не проясняло загадку, но даже усугубляло ее, потому что за исключением нескольких сотен долларов, которые были при нем, он ушел из дома вообще без денег. Его чековая книжка осталась лежать на столе. На верхнем ее листочке он начал кому-то выписывать платеж, но потом либо передумал, либо его отвлекли. Чек остался недооформленным. Общий баланс на его совместном счете с женой равнялся 58 941 13. Он был подтвержден и банком, за исключением чека на 10 тысяч долларов, выписанным на бланке из другой книжки, о котором Тор звонил своему секретарю перед исчезновением. Начались обычные шепотки, поползли всякие сплетни. В последнее время его несколько раз видели в обществе какой-то неизвестной женщины. Говорили, что она хороша собой, великолепно одета, не старше 30. Но ничто не говорило о том, что Тор уехал вместе с ней. Если не считать открытки из Майами, из Флориды, полученной племянницей и отправленной, судя по штемпелю, 5 июня 1932 года, то есть через 6 месяцев после его исчезновения. Специалисты-графологи подтвердили, что открытка написана собственноручно Франклином Тором. В ней говорилось: «Не представляю, сколько времени мы еще здесь пробудем, но мы наслаждаемся мягким климатом и, хочешь верь, хочешь не верь, купанием. Любящий тебя, твой дядя Франклин». Местоимение во множественном числе, казалось, подтверждало версию о неизвестной блондинке, но детективы, бросившиеся в Майами, не нашли никаких следов Франклина Тора. У него в тех местах было множество знакомых, и тот факт, что никто из них с ним не встретился, мог означать непродолжительность пребывания Тора во Флориде. Потом было найдено его завещание. Он оставил основную часть капитала жене, а брату и племяннице по 20 тысяч долларов. «Они получили свою долю?» Делла с надеждой посмотрела на адвоката. «Им ничего не выдали. Племянница уже долгие годы живет у тетки. Ну, а Джеральд Тор, как я считаю, имеет какие-то не совсем законные источники дохода. Что касается наследства, то оно может быть ими получено, но только после смерти Франклина Тора. О нем же ничего не было слышно вот почти...» «Именно к этому-то я и перехожу», — сказал Мейсон. «Сегодня Он вдруг позвонил по телефону племяннице.